то время семья состояла почти исключительно из женщин. Отец умер. Все здоровые мужчины, сыновья и дитя, находились на фронте. Дома был лишь 7-летний мальчик, сын молодой госпожи Шаван де Сейжи. Сплющив нос о стекло, изнывая от скуки, он следил, не откроется ли входная дверь, не войдет ли какой-нибудь редкий посетитель, или дремал под колокольный звон, под крики врачей. Ему виделись знамена, траншеи, могилы. Он первый встретился Аннетте, когда она вошла в дом, и впоследствии, приходя сюда, она каждый раз встречала ребенка с жадными, скучающими глазами. Дотронувшись до нее, он исчезал. Полумрак окутывал комнату второго этажа с высоким потолком и вместительным альковом. Молодой человек, расположившийся у единственного окна, через которое проникал свет серенького ноябрьского дня, встал с кресла, чтобы поздороваться с госпожой де Морей и гостьей, которую она представила ему. Но хотя при входе сразу рождалось ощущение, что здесь плетет свою паутину смерть, сумрак не затенял лица раненого. Это было одно из тех лиц, часто встречающихся в Средней Франции, которые словно сотканы из света. Приятное лицо с правильными чертами, орлиным носом, красиво очерченным ртом, синими глазами и белокурой бородкой. Он улыбнулся Аннетте, а невестку ласково поблагодарил взглядом. Обменялись ничего не значащими фразами о здоровье и погоде, не переступая за рамки осторожного светского разговора. Но через несколько минут госпожа де Морей незаметно вышла. Тогда Жермен Шаван, быстро скользивший по лицу Аннетты своим проницательным взглядом, изучавший его, протянул ей руку и сказал: «Милая Луиза рассказала мне о вашем героическом поступке. Вы, значит, не из тех, кто после сражения продолжает бить поверженного врага. Имеете слабость щадить побежденного. Смею надеяться, что вы распространите ее и не того побежденного, который сейчас перед вами». «Вы имеете в виду себя?» — спросила Аннетта. «Да. Тяжелое ранение, крушение всех надежд. Есть чем потешить свое тщеславие». «Вы поправитесь?» «Нет. Оставьте иллюзии другим. Хотя бы мне. На это мы все мастера. Вы нужны мне для другого. Поражение, которому я прошу вас быть снисходительной, нанесено не телу моему, а душе. Быть побежденным — это еще с полгоря, когда веришь в победителя». «Какого победителя?» «В судьбу, которая обрекла нас. Вернее сказать, в судьбу, которую мы сами обрекли себя. Вы хотите сказать «отечество»? Это лишь одно из ее обличий. Маска сегодняшнего дня. Я тоже побежденная. И тоже не верю в победителя. Но я не сдаюсь. Последнее слово еще не сказано. Вы женщина. Вы игрок. Женщина, даже проигрывая, верит, что в конечном счете выиграет. Нет, в это я не верю. Но буду ли я в выигрыше или проигрыше, пока у меня остается в игре жизни хоть фунт мяса для ставки, я его поставлю. Жермен с улыбкой взглянул на Аннетту. Вы не из наших мест? Из Франции? Откуда же еще? Из какой провинции? Бургундка. В вашей крови вино. В нашем вине кровь. Ну что ж, время от времени я с радостью буду утолять жажду бокалом такого вина. Не можете ли вы иной раз, когда почувствуете в себе избыток энергии и немножко терпения, уделять мне четверть часа для беседы? Она-то обещала и стала бывать у Жермена. Между ними возникла дружба. Они говорили обо всем, кроме войны. После первого же вопроса раненый жестом прервал Аннетту: «Вход воспрещен, путь закрыт». «Нет, не будем о ней говорить. Вы все равно не поймете. Я не говорю, что только вы. Вы все, находящиеся здесь, здесь. Там два мира. Этот свет, тот свет. Два разных языка». «Не могу ли я научиться этому новому языку?» — спросила Аннетта. «Нет, даже вы, несмотря на весь пыл вашей симпатии, любовь не может восполнить отсутствие опыта. Написанное в книге и тело не поддается переводу». «Почему не попытаться? Я так жажду понять. Это же не любопытство. Хотелось бы помочь. Хотелось бы смиренно приблизиться к пережитому вами. Благодарю вас. Помогите нам забыть его. Это и будет наилучшая помощь. Даже с товарищами оттуда мы уговариваемся не помнить о том, что было там. Рассказы о войне в книгах, в газетах нам претят. Война не литература. Да ведь и жизнь тоже. Верно. Но у человека есть потребность петь, а жизнь — это тема, богатая вариациями. Так давайте петь. Он вдруг замолчал, перехватило дыхание. Анетта поддержала ему голову.